Следующая песенка посвящается, скорее всего, армянским часовщикам, потому что будильника, подобного будильнику Сивани. Ну, Сивани. Вот, и мы ходим кругами и ищем этой. Thank you.